Лучше признавай, что это так. И береги, и смотри, береги себя. Но в нем все содрогалось от негодующего «не может быть». «Возьмем», — сказал он товарищу, заставляя себя нагнуться к Верту. Он просунул ладони под его голову, охватил шею и поднял. Виолончелист взял Верта за ноги в коленях. И первое, что мелькнуло в сознании Никиты, едва он спиной вперед начал протискиваться в дверь. Тело Верта было чрезмерно тяжело. И сейчас же одно за другим, как стеклянно холодна его шея, как прямо опустившиеся руки. И в негодующем отчаянии обман, ложь, омерзительное притворство. Этот несчастный притворяется. И вот Верт не положен, а брошен, кинут на пол подле кровати. Никита со злобой рознил свои руки, и затылок Верта глухо стукнулся о гладкую половицу. И когда Никита распрямился, и легкая струйка воздуха взлетела за его лицом с пола, он поймал в этой струйке чуть уловимый тонко-пряный запах тлена. Тогда исчезла раздвоенность его существа, и молниеносно быстро всего Никиту, от ступней до кончиков волос, поразил страх. Верт сдержанно усмехался, поджав сузившиеся лиловые губы, чуть-чуть показывая розовый язычок, по-детски подняв волосатые брови, и желтым хвостом торчал под его подбородком оборвавшийся ремень. Никита опустил руку, чтобы растянуть петлю ремня. Это был ремень от портпледа, и петля сидела как на портпледе, только поуже. Конец ремня был вдет в пряжку. Но едва ощутил стеклянный холод Вертова подбородка, отдернул руку. «Трогать нельзя», — деревянным тоном сказал виолончелист. «Нужно сохранить картину для следствия». «Картина, картина!» — вскрикнул Никита. Голос подбодрил его. Ему тут же захотелось крикнуть еще что-нибудь. Но Верт лежал так неподвижно, так серьезна была его неподвижность, что голос Никиты пропал в глубине горла, и он опять содрогнулся от омерзительной мысли. Неужели Верт притворился? «Доктора!» — вдруг решил кто-то за Никиту, и он схватился за это слово, почувствовав, как вместе с ним освобождающе пронеслось по его жилам тепло. «Сейчас же за доктором! Я побежал за доктором!» Он несся в темноте улиц, с усилием припоминая, откуда взялась у него трубка, он иногда курил папиросы, и прилаживаясь удобнее захватить жесткий мундштук зубами. Ему было жарко, он часто подергивал лопатками, чтобы отстала от спины приклеившаяся сорочка. «Несчастье!» — задохнувшись, пробормотал он, вбегая в участок. «Случилось несчастье! Где дежурный врач?» Шуцман, застегивая серебряные пуговицы мундира, вышел из-за ширмы и, позевывая, спокойно выслушал Никиту. «Вы, говорите, повесился», — произнес он раздельно и негромко. «Значит, умер. Но если умер, тогда зачем вам врач? Ступайте домой, я приведу все в порядок». О каком порядке могла быть речь? Надо было спешить, торопиться, бежать попеременно в жару и холоде, раскуривая трубку десятками гаснущих спичек, пощелкивая зубами по жесткому холодному мундштуку, чтобы удобнее захватить его и крепче держать. Но какая неподвижность! Лежать так прямо, по линейке протянув прекрасно сложенный корпус, как перед решающим смотром выпятить грудь, прижать руки к бедрам и сдержанно усмехаться. Неужели вечно, вечно усмехаться до истления лиловыми сузившимися губами? Недвижно, абсолютно недвижно. И какая пошлая, трусливая мысль притворился. В оцепенении Никита дождался у себя в комнате звонка. Пришел полицейский секретарь, низенький, смуглый человек, недовольный, что его подняли с постели. Не нагибаясь, пренебрежительно он оглядел Верта, потом вышел на веранду и посмотрел на оборванный конец ремня под потолком. Подойдя к столу, он взял двумя пальцами аккуратно обрезанный клочок бумаги, лежавший на видном месте. Странно, что этого клочка прежде никто не заметил. Никита заглянул через плечо полицейского. —